«Ну, давайте сходим пока к клеркам», — воскликнула Анюта. «Они умные, все поймут, во всем разберутся. Они же назначены заботиться о своей стране». «Ага, это тебе не куратора из ЦК КПСС воровать». Случайно проболтался я, и тут же спохватился. «Что ж, займемся ликбезом». «Ничего не поняла», — призналась девчонка. «Для начала пойдем к твоему телефону», — вздохнул я грустно. Быстренько нашел в сети нужный файл. «Вот, читай». «К кому ты собралась идти?» «Дочка Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, живет в Париже. Нынешняя жена Пескова, Татьяна Навка, владеет собственной квартирой в Северной Америке, где с американским паспортом прожила 15 лет. Медовый месяц у берегов Сардинии им обошелся по 5 миллионов рублей за каждый день. Первый вице-премьер Игорь Шувалов арендует дом в Австрии и квартиры в Великобритании. Вице-премьер Ольга Голодец в свободное время отдыхает на даче в Швейцарии или в итальянской квартире. Несколько объектов во Франции имеет министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Он задекларировал находящийся в этой стране земельный участок, жилой дом, три гаража и квартиру. Министр образования Дмитрий Ливанов указал в составе семейного имущества дом в Испании. Вице-премьер Александр Хлопанин владеет земельным участком и домом в Италии. Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов пользуется недвижимостью в Италии и в Великобритании. Самым скромным в этой компании выглядит министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он купил квартиру и гараж в Болгарии. Информация о недвижимости достоверная. Наши правители сами о ней заявили. Я вернул телефон на место. Да, задумчиво жуя, она протянула мне очередной пирожок. Таков порядок, декларацию заполнить обязаны. Что-то скрыли, конечно, но и этого достаточно для простого вывода. Я развел руками. О себе они заботятся, Нюся. Это тебе не Сталин, после которого остался френчи сапоги. Одного только Шувалова ждет квартирка в центре Лондона площадью 500 квадратов. И она не пустая там стоит. Квартирка. Анюта наморщила лобик, сопоставляя цифры. Советский трехкомнатный стандарт в 50 квадратных метров считался шикарным. Если без иронии, это царские апартаменты. Обеденный зал с двумя каминами, 6 спален и гостиная с роялем. Путину впору посочувствовать. Он стал заложником собственной элиты. Впрочем, это не его элита, раз она живет там. Сдадут на раз. На Западе президенту места нет, нигде его не ждут. И чтобы не повторить судьбу Каддафи, такую элиту надо зачищать, иначе доберутся не только до него, но и до семьи. Зачем первому вице-премьеру Шувалову два камина в Лондоне? Пробормотала девчонка. В ответ я пожал плечами. Сталина на них нет. И что делать? Сидеть тихо, вот что. Вспылил я. Телефон вернуть на родину, к пирожкам ходить собственными ногами. Дядя Коля Уваров правильно сказал. Сначала полный анализ ситуации. Подождем. И родина немного обождет. Пока у нее есть что грабить, она не останется без внимания иностранных друзей. А потом, согласно кивая, Аня пыталась все разложить по полочкам. Украина сегодня, это Россия завтра. Вернуть порядок в прежних границах Советского Союза может только диктатура. И на роль диктатора отлично подходит товарищ Путин. Почему? Анюта распахнула серые глазищи. Он способен с этим справиться. Важно, что народ его поддерживает. И потом, преимущество диктатуры перед демократией очевидно. Лучше иметь дело с одним плутом, чем со многими. Подожди, разве он жулик? Да нет, он так как раз человек слова. Эта цитата такая, усмехнулся я. Однако есть тонкость. Диктатор всем хорош, за одним исключением, он смертен. Ладно, хватит о грустном сегодня. Иди купайся, потом договорим. Я улегся под зонт, Аня снова полезла в море. Подремать мне удалось недолго, грядущие неприятности кольнули сердце. Поднял голову. Вроде все спокойно, море тихое, ветерок ласковый, а неугомонная девчонка, подняв руки, загорает стоя. И хотя на диком пляже было пустынно, чуйка призывала к вниманию. Такую видную фигуру, выше памятника на площади не заметить сложно, ос и намет лететь обязаны. Однако накаркал. Поклонники красоты не заставили себя долго ждать, явившись в количестве 3 экземпляров. Были они мускулисты, кучерявы и волосаты. Ай! Красивая, водичка хорошая сегодня, приступил к увертюре курортного романа самый видный и наиболее мускулистый мачо. Ноги хорошие, сообщил в пространство кавалер, стоящий позади оратора. Вот я бы ей. Анюта промолчала, продолжая принимать солнечные ванны. Неужели кучерявый сейчас спросит, который час, или как пройти в библиотеку? «Шли бы вы куда шли, ребята», — ласково предложил я. «Библиотека с часами на башне дальше по курсу. Ты лежишь, дядя?» Поигрывая мышцами, лениво бросил Кучерявый. «Вот и лежи». Липкий взгляд от Анюты он не отвернул. «А то что?» Потихоньку зверея, поинтересовался я. Веселая злость накатывала плавной волной. Заглянул в сумку, ничего тяжелого. И палочку, как назло, с собой не взял. Придется против троих с голыми руками выходить. Хотя драться не хотелось вообще, ногу только вылечил. Да и Антона подставлять было жалко, если мне по башке прилетит, ему опять прицепом на орехи достанется. Несправедливо, однако. Итак, что ни день, то новый синяк или дырка в теле у парня. Что обидно, без причины, за просто так. И хотя есть возможность бежать, такое делать неприлично. Жизненный опыт велел не отступать, если враг этого ожидает, и не вступать в переговоры перед битвой. Это просто отсрочит твое поражение. Бить первым неожиданно, нападать там, где не ждут, не брезговать запрещенными приемами. Простую истину никто не отменял, для победы все средства хороши. А сегодняшняя ситуация прямо-таки требовала одного. Поставить этих троих уродов к стенке, а затем вдумчиво расстрелять длинными очередями из двух пистолетов в упор. Но мощный козырь, мое личное оружие, Коля Уваров запретил настрого. Приказ начальника... Закон для подчиненного. Впрочем, иногда на запреты можно наплевать. И только я собрался призвать из-за далекого горизонта незабвенную осу, вместе с парой травматических Макаровых, как Аня резким движением руки опустила ребро ладони на плечо Кучерявого. Рубанула в то место, откуда шея растет. С высоты ее роста и поднятых рук движение показалось простым, поскольку шло сверху вниз. Бывалый лесоруб так сбивает сухостой, за один прием валит под корень. И ствол дерева падает в сторону. Кучерявый мача в сторону не упал. Как стоял, болезный, так и рухнул. Создалось впечатление, что богатырь по колени врос в гальку пляжа. Второму номеру Кучерявых повезло меньше. Нюся влепила ему ногой, без паузы и с разворота. Мой коронный прием. Ничего не скажешь, технично исполнен. Ай, молодца. И Анин папа молодец, на своей секретной работе хлеб даром не ест. Я мысленно даже поаплодировал. Парня унесло за кромку прибоя, где он обратился щепкой, носимой волной прибоя туда, сюда. Третий, самый молчаливый поклонник красоты, оказался самым шустрым, он бросился бежать. Ага, наивное дитя гор, да у Анюты одна нога размером с него самого, с важным отличием, она полностью гладкая и шелковистая, аки персик в июне. Бегун с дистанцией не справился, девчонка мигом догнала и подсекла, за три прыжка и пять сек. Как глаголит в таких случаях молодежь, и откуда вы, такие наглые, беретесь? Анюта шустро сволокла тела в одну кучу на берегу, пока я собирал вещички. Ты бы лиси, ответил за всех бегун на короткие дистанции. Сборная Грузии по борьбе, спортивные сборы у нас, товарищи борцы, решила девчонка. Вы были неправы, и сейчас я каждому из вас дам леща в лоб, в назидание и на память. Аня исполнила обещание, а я тем временем включил торможение мира. Застыло море, остановились в полете чайки, и группа парней, бегущая в нашу сторону с дальнего края пляжа, замерла. Что ж, пусть весь мир обождет. Счастливо оставаться, мне проблемы ни к чему. С сумкой в одной руке, и с Анютой в другой, плавно переместился в парк заводского дома отдыха. По дороге вспомнились стихи. Поток времен свиреп, везде угроза. Я уязвленный жду все новых ран. В саду существ я сжавшаяся роза. Облито сердце кровью, как тюльпан. Какая красота! Это вы мне написали? Воскликнула девчонка. Это Омар Хайям, укоризненно заметил я, доставая из сумки наши вещи. Но к ситуации подходит. Почему ты делаешь мою работу? Антон Михайлович, о чем вы говорите? Возмутилась Анюта. Подумаешь, хулиганы, отвернитесь, мне надо переодеться. Чисто женская психология, если соблазнять никого не требуется, целомудрие и скромность они ставят во главу угла. Вы недавно сломали ногу, спасая меня из аварии. Взмахнув купальником, она удивлялась моему непониманию. Вас надо беречь, хватит того, что такую кобылу здоровую на себе вынесли. Должок за мной, Верка в зачет не идет, там бы любой пионер справился. Мы ничего не приносим в этот мир, ничего не забираем, но мы оставляем беспорядок. «Когда уходим?» – пробормотал я. «Не хочешь перед уходом покушать в ресторане?» Глава 23, в которой решаются охранные и лечебные задачи. В 91 году страну Советов сокрушила демократическая сила, а следом за этим в Гагру пришла война. Окраины империи с началом перестройки кипели, рванула и здесь. И, как это обычно бывает, война победила всех. Городу крепко досталось, не меньше, чем его жителям. Тем, кто не погиб, стало точно не до курорта. Умельцев рушить у нас много, кто строить будет. Однако сегодня ничего не предвещало беды, не наблюдалось причин для грядущих через каких-то 20 лет великих преобразований. Местные жители свято верят, что их земля избрана Богом за красоту. Тут не поспоришь, природа щедро одарила этот край. Название Абхазия переводится как «страна души», что полностью соответствует истине. К ресторану «Гагрипш» мы поднялись из Приморского парка по старинной лестнице. Прижимая к груди букет роз, Анюта восторженно озиралась. От фонтана в глаза бросаются старинные часы, символ города на здании в стиле альпийского шале. Ресторан и гостиницу «Гулипш» 100 лет назад привезли из Европы, в разобранном виде. С тех пор на горе красуется венгерский ресторан и норвежская гостиница, собранные вновь без единого гвоздя. Внутри ресторан впечатляет не менее, высоченный зал, огромные окна, хрустальные люстры. Здесь бывал российский царь Николай и советский император Сталин, а на сцене выступал король высокого баса Федор Шаляпин. Особенно радовал прохладный полумрак и свободные столики. Обеденное время прошло, а до ужина еще далеко. Если можно, стакан минералки. Устав охоть от восторга, Анюта томным голосом обратилась к официанту. «Воды нет, кучерявый парень подал мне меню, где в строке «минеральная вода» 10 копеек карандашом было честно приписано «нет». С умилением я приступил к изучению желтоватого типографского бланка, заполненного вручную. Бифштекс 1 рубль 8 копеек, котлета отбивная 1 рубль коп нет, севрюга заливная 1 рубль 23 копейки, осетрина отварная с соусом 1 рубль 24 копейки, фирменное блюдо судак 1 рубль 50 копеек нет, форель жареная 69 копеек нет, севрюга жареная в сухарях 1 рубль 24 копейки, масло сливочное 8 копеек, солянка из осетрины 1 рубль 45 копеек, солянка поварская 88 копеек, говядина отварная с соусом цацибили 48 копеек, салат из свежих помидоров 25 копеек, салат из свежих огурцов 19 копеек, яичница натуральная из 3 яиц 44 копейки, маслины с луком 17 копеек, хачапури 47 копеек, пломбир с клубничным вареньем 73 копейки, советское шампанское полусухое 3 рубля 28 копеек, кофе по-восточному 10 копеек, минеральная вода 10 копеек нет. А что это за соседним столиком дегустируют? Не форель ли? Строго вопросил я, доставая рубль. Так точно, сочинская форель, доложил официант, мастерским движением пряча взятку. Только подвезли, меню исправить не успели. Нести, рыбная диета, самое полезное, сообщила Анюта. Несите две, и еще севрюгу заливную и фирменный судак. Судака нет, попытался возразить парень, однако дополнительный рубль примирил его с поражением. Но сначала по салату, и пару солянок из осетрины, добавил я. Официант в бодром темпе удалился на кухню, а Анюта, воровато оглянувшись, разлила по бокалам шипящую темную жидкость. «Послушай, Анна», — возмутился я, — «опять за свое. Завтра оплатим две бутылки колы», — отмахнулась она, пряча пустую тару в сумочку. Затем шипящим шепотом добавила. «Никто ничего не видел, маскировка полная. Салаты и блюда с хачапури появились мгновенно, вот что взятка животворящая делает. Умеют же работать, когда допинга хотят». Диким взглядом окинув бокалы с темной жидкостью, официант затрепетал ноздрями, характерный запах колы витал в атмосфере. «И в целях конспирации мы немедленно опустошили свою посуду, на нет и суда нет». В конце обеда Анюта заглянула в принесенный счет. «А во, почти 10 рублей, и в основном все я, бессовестная, наела. Вам не жалко?» На что я грустно усмехнулся. «Мне жалко времени, которое проходит без тебя. Когда-то уйду. Не хмурься, это всех касается. Но я-то точно раньше. И пока я здесь, можешь капризничать, блажить и повелевать. Скажу по секрету, мне это нравится». Анюта вертелась перед зеркалом. «Нюся, а почему ты свой немалый гардероб хранишь здесь?» Я смотрел в распахнутый шкаф купе. «И сценические костюмы на веранде у Антона висят, только стирать да гладить сюда носишь. Я и трусики здешние домой взять не посмела», — вздохнула Анюта. «Мама как увидит обновку, сразу дырку в голове сделает. Она и так догадывается, что у меня появился мужчина, но пасет меня днем, а ночью я сплю. «А ты спишь?» – усомнился я. В данном контексте это слово мне представлялось как-то иначе. Девчонка захихикала. «Еще как, вы знаете, Антон Михайлович, ночью все нормальные люди спят, но мама бдит, заглядывает в спальню», – догадался я. «До этого еще не дошло», – хмыкнула она, однако дверь в дом и черный ход на ключ запирается. «И что?» – не понял я. «Ключей на гвоздике нет?» «Вот что?» – она задохнулась от смеха. «Граница на замке, муха не пролетит». Но ночью я здесь. Мы готовились к брифингу, который собирал полковник Уваров в доме майора Нины Родиной. Место замечательно подходило для тайной встречи. В пустой дом прибудут все свои, а для посторонних калитка закрыта на замок, никто не помешает. Анюта подбирала себе строгий деловой наряд, а я раздумывал, бриться или нет. В конце концов, выбрал компромиссный вариант. Аккуратно стриженная трехдневная щетина, местами седая, она придавала солидный вид подтянутому мужчине. Невзирая на постоянные переходы, заметное падение возраста прекратилось. Пугающее безобразие замерло на отметке где-то от 30 до 40. Остановка, слава богу, тешила, поскольку Вера отказалась ходить со мной в будущее даже под угрозой расстрела. Резкое омоложение ее пугало, а тут появилась надежда, что до подгузников дело не дойдет. Осталось только накачать вторичные половые признаки. В успехе чего сомнений не было, настойчивая девушка набралась в гимнастике достаточно опыта тренировок, но к этому мы вернемся позже. Максимально возможный возраст я подгонял с помощью старомодных роговых очков и дурацкой шляпы, при этом посещать знакомых избегал, и на работу в сервисный центр носа не казал, а внучке Маруси и соседке Рите шепнул, что заодно с лечением в крутой клинике сделал пластику лица. А почему нет? Чем я хуже Софии Ротару? Легенда оказалась убедительной, удивленные взгляды сразу прекратились, как ножом отрезало. «Ну что, все в сборе?» – поднялся Коля, увидев нас в дверях комнаты Веры, куда я переместился вместе с Анютой. «Начнем, товарищи!» В гостиной вдоль ковра у стенки выстроились бойцы невидимого фронта, все хорошо знакомые, за исключением двоих, которых я увидел рядом с Уваровым только перед переходом. Вот их Коля и представил. Наши новые товарищи, братья Гутаровы, воевали вместе, накрыло их одним снарядом, исписаны по одной болезни. Теперь будут работать здесь, на охране объекта. Как самочувствие после перехода, ребята? Как заново родился? Скромно улыбнулся неприметный парень среднего роста, один из братьев. И это радует. Сам Коля выглядел на все 100, свел лучше герани, разве что не пах. Таблеток сегодня не пили, добавил второй брат, коснувшись головы. Если так дальше пойдет, согласны работать за хлеб и воду. Коля усмехнулся. Денис Иванов тоже рассчитывал на хлеб и воду, а там оказалось козье молоко. Умеют наши люди оазисы с молочными реками и кисельными берегами находить. Скрывая улыбку, Денис опустил голову, а полковник продолжил. Итак, наш объект охраны, комсомолец Антон Бережный, не может здесь присутствовать по объективной причине. Его интересы представляет научный руководитель проекта, Антон Михайлович Бережный. Вот это да. Расту в собственных глазах как атомный гриб, семимильными шагами. Четвертая должность уже. Если так дело дальше пойдет, глядишь и выйдет указ о переименовании города Ростова-на-Дону в город Бережнойск. И вместо ростовчане будут говорить бережнойскчине. А что, генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР, маршал Советского Союза товарищ Леонид Ильич Брежнев, это перечисление должностей и званий звучит короче, чем придуманные Колей регалии. Всю возможную помощь нам окажет местная милиция, в лице старшины Кравчука Максима Максимыча, вещал Коля, расхаживая перед строем. Наша страна окружена внешними врагами, однако внутренних врагов, как оказалось, вывели не всех. Научную базу пытались ограбить, а научных сотрудников отравить, но бдительные, ХМ, граждане не допустили беды, злоумышленники арестованы. Тем не менее, ваша задача прежняя, охрана государственной безопасности и недопущение впредь. Ясно, так точно, рявкнул старшина, выпятив грудь. Коммунистическая партия и народное правительство постоянно заботятся о том, чтобы советский человек спал спокойно. Укрепляются органы правопорядка, на заводах и фабриках созданы добровольные народные дружины, а вы займетесь охраной конкретного лица. Ясно, позже к вам присоединится майор Родина. После излечения, конечно, Коля обернулся к дивану, на котором возлежала белая мумия. Вопросы? Тьфу, черт. Старшина плюнул на дымящуюся папиросу, и торопливо запихал окурок в спичечный коробок. «Так-так», — хищно напрягся Уваров. «Давно это у вас? После болезни я по вашей команде курить бросил», — расстроенно сообщил старшина. «А хочется. И как только думаю об этом, тут же папироса в руке появляется. Что-то я не заметил, чтобы вы прикуривали. Так это больше всего излит», — воскликнул Максим Максимыч. «Папироса ко мне уже прикуренная прилетает, гадюка». Коля отвел старшину в сторону, в уголок к телевизору, а Денис тихо объявил в пространство. «Товарищи офицеры, тут неподалеку, в одном хорошем месте, доходят в печи голубцы. Предлагаю не затягивать с вопросами и прениями. Отдохнете с дороги, там и заночуете, а пивко уже в погребе». Пиво прямо с пивзавода на Будиновском было легко доступно Римме. Пронырливая по жизни, она многое доставала благодаря блату. Заводское пиво было предпочтительнее прочего по двум причинам. Свежее и неразбавленное. И стоило всего 5 рублей за 3 трехлитровых баллона. Товарищи офицеры удалились на кофе-брейк, а я остался возле Нины. Пиво под рыбку попробовать хотелось, однако сеанс терапии представлялся важнее. Одну процедуру мы провели с утра, и она сразу почувствовала себя лучше. Тогда, с утра пораньше, я явился в палату с Денисом. Курортное задание он завершил, поэтому без промедления мы отправились в будущее, под светлые очи начальника. Съездил в Гантия Денис совсем удачно, Николай Сергеевич. Подозреваемого лица не нашел, четко доложил Денис. ХМ, Коля уставился на докладчика поверх очков. Собственно, его никто не нашел, уточнил Денис. Ярик утонул во время купания. Так-так, задумался Коля, поглаживая щеку. ХМ, неплохо, неплохо. Папаша сидит, мамаша скоро следом пойдет, а это тоже хорошее решение проблемы, донеслось с кровати от белой мумии, что Ярик рассказал перед кончиной. Вы о чем подумали, товарищи? Вскинулся Денис. Я вам что, душегуб какой? ХМ. Коля продолжал чесать щеку. Да я здесь ни при чем. Денис от огорчения взмахнул рукой. Он, гаденыш, умудрился до меня утонуть. Я на базу только вошел и сразу вышел. Кругом милиция, допросы свидетелей и чуть ли не полный траур. Значит, поговорить не удалось, констатировал Коля. И кому он чего еще наболтал, мы не знаем. Денис согласно кивнул. И не скотина после этого, это уже не важно, белая мумия хмыкнула. А вот охрана имущества озаботиться надо. Камеры, датчики, лазеры, подал голос Денис. Знаю китайские места продажи детекторов движения при наличии кэша. Современные камеры ставить опасно, пробурчал Коля. И потом, к этому оборудованию компьютер нужен. А как если посторонние обнаружат? Нет, люди надежнее. Будем усиливать человеческий фактор. Ты, Денис, свободен пока, а вечером в доме Нины Ивановны проведем совещание по безопасности. Разрешите на пару часиков отлучиться? Денис смотрел в сторону. Куда это? Коля снял очки. Опять, небось, сантехнику приобретать? Так точно, вздохнул Денис. Швейную машинку хочу присмотреть, и биде. Ну еще по мелочам, краники, муфточки. Смотри, чтоб скромно все было, пробурчал Коля. Машинка обычная, без компьютера, а биде простенькая, беленькая. И ни одной бирки с надписями, понял. А то унесут к чертям, как у Антона. Я пойду с вами, внезапно заявила Нина. На это полковник Уваров возразил негодующим начальственным тоном. Нет, доктор запретил двигать тело. А зачем его двигать? Антон будет только обнимать, мягко возразила она. Да, бережный, и потом, это мой дом. Надо посмотреть, порядок ли у Веры, выделить людям комнаты для проживания. По-хорошему, Нина, жить там никому не надо, Уваров поднял палец. По крайней мере, через неделю тебя точно примутся искать серьезно. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. Так что Веру от греха лучше переселить к Антону. Еще чего, вскинулась Нина. По-вашему, это называется от греха. Чтобы я, своими собственными руками подложила ему свое дитя. Да не в том смысле, отмахнулся Коля. Наша Верочка, как сказал поэт, невинный ангел, а не плод для греховных утех. Под проживание сойдет и диван в зале. С мамой Антон договорится. Да, Михалыч, я тоже к морю хочу. Голос Нины дрогнул, а затем железная леди захныкала. На волнах покачаться, на теплом песочке полежать. Чтоб ты, Игорек, гадюка такая, в гробу перевернулся. Давай-ка, Нина, мы с тобой вернемся к самому началу. Я решил сменить тему. Аутотренингом занимаешься? Постоянно, Тоша. Уговариваю боль, и она отступает. Но совсем не уходит, подлая. Где болит больше? Кишки у меня после допроса перевернулись. К кино «Аватар» видел, вот у меня живот такой, как у них лица. Ну, значит, сейчас перелетим, и работать с живота начнем. Я обнял Нину и вызвал черное одеяло. Не скучай, Коля, пока-пока. Кровать с никелированными шарами на спинках скрипнула под двойной тяжестью. Распахнув глаза, Нина прислушалась к себе. Спасибо, Господи, она облегченно вздохнула. Тебе тоже спасибо. Переместив взгляд с синего абажура, украшенного желтыми шелковыми кистями, на зеркальное трюмо у окна, я огляделся. В хозяйской спальне правили чистота и уют. Ковер с геометрическим рисунком покрывал всю прикроватную стену, что говорило о высоком достатке семьи. А ворсистый палас на полу с похожим рисунком это впечатление только усиливал. Вездесущая герань вовсю цвела в разнокалиберных горшочках на подоконнике. Полую икебану завершали кружевные салфетки, ажурные занавески на окнах и пирамидальная стопка подушек, блистающая белизной. Вера молодец, не забывает смотреть за порядком, хотя постоянно возле Антона вертится. Мамочка, легкая на помине, девчонка в легком халатике возникла на пороге. Следом явилась кошка Муся. Удивленно взглянув на меня, она запрыгнула на кровать, чихнула беззвучно и улеглась у Нины на животе. Под ее рукой заурчала, вылизывая лапу. «Вера, хватит носом хлюпать», — сварливо заметил я. «В сложной ситуации женщину следует лишить возможности выбора между плачем и причитаниями, ее просто надо пристроить к делу. Ложись с другой стороны, руки клади маме на живот, кошку не гони, она тоже лечит, только по-своему». Я вытер пот со лба. Эйнштейн как-то заметил, что самые революционные научные идеи пришли ему в голову, когда он лежал в ванне. «В ванне», — изумилась Вера. «Но у нас нет ванны. Когда мы расслаблены, мозг генерирует самые творческие, оригинальные и даже гениальные идеи. Мы же будем концентрироваться на болях в животе». Я положил свои руки рядом с Вериными ладошками. «Представьте себе водоем. Сосредоточьте внимание на теплой воде, очистите разум от посторонних мыслей и просто расслабьтесь. Нина, можешь напевать, если хочется. Главное, чтобы это помогало расслабиться. Девочки, текст помните?» Тогда начали дружно, все вместе. «Течет водопад, шумит речка». Глава 24, в которой повествование возвращается к музыке. Вечерняя репетиция шла гладко, пока очередь не дошла до Тамары Карапетян. Сюда она пришла впервые, и с первой минуты оказалась повержена микрофоном. Маркировку Шурика СМ-8, конечно же, я затер, но птица щур от этого насилия звучать хуже не стала. Подпевала Надежде Козловской она умела, а сольно мы репетировали всего одну песню. Разучивая композицию на координатах Skyfall, британской певицы и композитор Адель, все намучились прилично. Было опробовано несколько вариантов темпа и текстов на русском языке. В конце концов коллегиально выбрали «Небо обрушится». В час прощания, затаив дыхание, отпускаю снова вас. Разбито сердце в этот раз, в последний час, тону в своих мечтах о вас. Но мной овладевает боль, и я свою теряю роль. Небо в бездну исчезает. Только Skyfall нас спасает вместе. Когда небо рухнет в бездну, мы все это выстоим вместе. Лишь в Skyfall. Skyfall – исток пути. Тысячи миль суждено пройти, столкнув миры, сжигая дни. Вы узнали мой номер, как зовут меня, но любовь вам не отнять. В нашем исполнении мне не нравилось все. Как бледно звучит электропианино Надежды Козловской, как не справляется с двумя синтезаторами Вера, и как эту песню исполняет Тамара. Антон согласился с моим мнением и выразил его вслух. К ударным замечаний нет, сказал он раздраженно, и виолончель на высоте, а все остальное никуда не годится. Анюта отвернулась, у Веры выступили слезы на глазах. Алена на это горделиво повела головой, а Семен Трофимов скромно потупился. Когда Аня в проигрыше берется за скрипку, мы теряем бас-гитару, продолжил Антон. А партия баса в этой композиции очень важна. Может быть, ну ее, эту скрипку, задумчиво пробормотала Надежда Константиновна. Невелика потеря, если будем вытягивать синтезаторами. И вообще здесь требуется контральта. Девочка хорошая, однако песня не ее. Так бывает. Пусть Нюся попробует петь и играть. Сразу после этого дело пошло. Вибрирующий бархатный голос Анюты проникал в душу, и музыканты взяли себя в руки. Особенно это удалось Вере. «Ну что, более-менее», — решил Антон. «Лед тронулся, а шлифовать будем завтра. Сейчас короткий перекур, На все про все 5 минут. В подтверждение своих слов он выставил на стол малиновый пирог. «Мне нравятся короткие перекуры». Алена цапнула сразу 2 куска. «Мама, открывай ротик, мне руки потом все равно мыть». «Ах, я же на диете». Надежда Козловская томно вздохнула, хлопая своими чудными глазами. «Что же делать?» Выглядела она не менее чудесно, и прекрасно это осознавала. А кормящая ее белокурая копия, играя такими же сияющими глазами на публику, казалась младшей сестрой. «Кушайте на здоровье, Надежда Константиновна, и пусть майская роза засохнет от зависти», подлил масла в огонь Семен Трофимов, уплетая 2-ю порцию. «Сеня, сколько можно повторять? В команде меня зовут Надежда». Польщено улыбнулась певица, острым язычком облизывая алые губки. Потом, доживав, она хлопнула в ладони. «Ну что, товарищи, делу время, пора за работу. Предлагаю еще раз прогнать Бысами Муча. Целуй меня, страстно и жарко, словно уже до прощания 1 минута. Поцелуй, сладкий и яркий, я оставляю в подарок на все времена. Поцелуй, долгий, безбрежный, этот роман, океан, где волна за волной. Поцелуй, мягкий и нежный, счастье, что эта любовь не прошла стороной». Наше прочтение известного шлягера в джазовом стиле вогнало Тамару в ступор. «Это показалось мне хорошим знаком. Мы на верном пути». После репетиции Надежда Козловская задержалась, чтобы разобрать проблемные моменты в партитуре Веры. «Много пропустила девчонка, ничего не поделаешь, придется нагонять». Антон вышел проводить Тамару Карапетян, хотя мне хотелось послушать педагогический спич певицы, у нее и в этом наблюдался явный талант. «Не будем мешать, дед», — пресек мои поползновения Антон. «Вера злится на себя, мало работает над ошибками». Во дворе текла обычная вечерняя жизнь. Кося недобрым взглядом, петух грозно вертел шеи в щели загородки, мама гремела посудой на кухне. Отец, посвистывая себе под нос, с садовым ножом возился в кустах малины. Рекс дрых на своей подстилке под раскладушкой, а Лапик вытянулся сверху, на нашем месте. Изредка дергая ухом, кот изображал из себя спящего пассажира. Маскировался, хитрец, будучи внеземным созданием, как и все женщины. Он искоса контролировал обстановку. Вожак стаи наблюдал за живущими здесь существами, заодно охраняя наш покой. В этом у меня не было сомнений, ведь доказательством инопланетного происхождения кошек являются удивительные способности, которых не сыщешь у других животных. «Тоша, а тебе не надо купить хлеба?» Тамара сказала это таким тоном, что нам сразу стало понятно. «Да, надо купить хлеба. Впрочем, пройтись по свежему воздуху тоже не помешает. Тихий летний вечер, почему бы не проводить девушку? А на косые взгляды бабушек можно не обращать внимания, пусть будет им еще один повод для перемывания косточек. Значит, приглашаешь меня в свою группу?» В коротеньком летнем платье она вышагивала рядом, но не близко, демонстрируя солидную дистанцию. «Все-таки мы не пара влюбленных, а группа людей, устремившихся за хлебом». Грива смоляных волос развивалась на ветру пиратским знаменем, платье в обтяжку. «Не барышня, огонь с черными глазами. Приглашаешь меня в свою группу?» «Настаиваю на этом», — твердо заявил Антон, стараясь смотреть в сторону. «В клубе гипсового завода я первым номером иду», — усмехнулась она, «а здесь буду на припевках у заслуженной артистки». «Именно так», — согласился Антон, «припевкой, тенью и на втором плане. И зачем это надо?» — искренне удивилась она. «Это первый шаг, за которым скрывается собственная дорога. Мы засветим тебя, а дальше ты пойдешь своим путем». «Куда я пойду, Тоша?» Тамара вздохнула. «Ты думаешь, меня не звали в оркестр на зеркалке? В рестораны тоже звали. Фигня. Я на гипсовом заводе работаю, между прочим, в плановом отделе. А музыка, так, для души. Ладно, первый камень брошен, круги по воде пошли. Вернемся к этому разговору позже». Глава 25, в которой трудно назвать вечер томным. Торчащая из окна киоска голова продавщицы Люськи пронзила нас рентгеновским взглядом. «Господи боже мой, и эта дамочка уже Антона ревнует, и ведь ни малейшего повода не давал». «Хлеба нет», — отрезала она категорически. «А вот не надо было ей итальянские сапоги дарить», — ехидно заметил Антон. «Тут не поспоришь, парень прав». Переборщил я с благодарностью за очередной мешочек 15-копеечных монет. «Но кто мог подумать, что в торговых кругах обычные сапоги на шпильке считаются шикарным подарком и признанием в любви? Граждане, будете чего брать?» – нахмурилась Люська. «Мне закрываться пора, а дома хлеба нет», – растерянно пробормотала Тамара. «Возьмите ржаные батончики с изюмом, смилостивилась продавщица. «Хорошие булочки, в накладной написано диабетические. Ну, раз для диабетиков, Антон тоже взял. Качественный товар, тут без обмана». На пустыре, за воинской частью парень оглянулся. Приобняв Томку, поцеловал в висок. «Тоша, ты чего?» Вяло возмутилась она без попытки вырваться. Люди кругом. В сгущавшихся сумерках прохожих на пустыре не наблюдалось, это было понятно им обоим. «Мне тоже. В субботу иду на свадьбу», двоюродный брат пригласил, прижавшись бедром, перешла она к основной теме прогулки. «Иногда женский магнетизм способен резко изменить настроение». У Антона, вместе со скачком давления, мысли полностью вылетели из головы. Улетучились, аки дым. Парень потерялся и, пока он целовал девичью шею, мне пришлось собраться. В редких разговорах наедине мы не упоминали родственников. Политику тоже не затрагивали. Мы вообще мало говорили на отвлеченные темы при встрече, во время репетиций некогда, а на утренних воскресных занятиях как-то не до обмена мнениями. Это сожаление я ощутил сейчас. «Ничего не знаю о твоей родне и никогда не слышал о родителях. Они рано умерли», выдохнула она. «Об этом как-нибудь в другой раз». «Как скажешь, меня тетка воспитывала. Что это такое, знать тебе не надо». И трудно передать словами мою радость, когда после школы переехала в институтское общежитие. Девочки-соседки были в шоке, а я как будто возродилась вновь. «Как здорово, когда никто не стоит над душой, ты представляешь. С высоты моего жизненного опыта такое понять несложно, однако понимание сейчас проявлять не стоило». «Слушай, а у вас роду были цыгане?» Наконец-то я задал давно занимающий меня вопрос. Тома снисходительно хмыкнула. «Ну, ты даешь, как будто по мне не видно». С этим мне пришлось согласиться, но дальнейших пояснений не последовало. «Тетя Манушак заведует сельским домом культуры, и я там с детства пела и танцевала. Меня все знают, и на свадьбе обязательно потащат к микрофону. Так что нужна новая песня». «Всего одна песня, избитые шлягеры петь неохота. В последнее время ты столько нового принес в оркестр. Целую кучу. Можешь для меня чего-нибудь сыскать? Для тебя», ответно хмыкнул я. «Может быть, не одна кучка найдется». «Здорово». Тамара смущенно зарделась. «Для тебя было сказано с ласковым прикосновением, Сирилис», подсказал Антон. Тетрадку еще не опробованных заготовок он проштудировал тщательно. «Сирилис», согласился я, «никогда так не говорил». «Это ты мне», вспыхнула она. «Спасибо, тебе тоже, Сиролир. А песня называется Сирилис», не стал спорить я. «Ее недавно написал композитор Армен Мандакунин». «Не слышал о таком», нахмурив лобик, удивилась Тамара. «Он эту композицию придумал в Соединенных Штатах, поэтому вслух упоминать автора нежелательно». Я тихонько напел. «Гитимсирум ес инцулалис ес такун Сирилис, хервиц хуру, авахнергаркум байц дер инц ес дугаркум, Сирилис, инчу аса инчу». «Так эта песня на армянском», изумилась она. «И откуда так хорошо знаешь язык, Тоша?» «Мне казалось, пару слов по-нашему тебе связать сложно. Папа служил в Армении», мягко пояснил я. «Ты в курсе, что Турция наш геополитический противник, и это он говорит армянке». Тамара даже покраснела от гнева. Жестом примирения мне пришлось снова прикоснуться к ее руке. «Отец защищал небо нашей страны, а я там родился и вырос. Мы снимали комнату в доме, где армянская семья стала моим детским садом, и язык я учил погружением в среду, точно как Ленин в Швейцарии. Родители-то весь день на работе. Впрочем, в Ростове армян можно встретить на каждом шагу, не дадут потерять навыки».